Не надоели их трусливые вздохи и мольбы. Я не хочу никаких предупреждений. Явись неожиданно, застань врасплох. Я готов. Не надо никакой ставки. Будем бороться из чести. Покажи мне только ее, дай возможность приблизиться к ней. Пусть возможность эта будет почти невозможной. Пусть она явится мне в тенях преисподней, я достану ее. Пусть она ненавидит меня, презирает, пусть будет ко мне равнодушна, любит другого, я не боюсь ничего. Но взволнуй же эту стоячую воду, прерви молчание. Это просто низко с твоей стороны морить меня голодом. Ведь все-таки ты воображаешь, что сильнее меня. Шестого мая. Настала весна. Все распускается, цветет, и молодые девушки тоже. Пальто и накидки сброшены, наверное, сброшено, и моя голубая. Я так и не видал ее больше. Да, вот что значит встретить девушку на улице, а не в обществе, где сейчас же узнаешь, кто она, где живет, как зовут, и не помолвлена ли она. Последнее свидание имеет огромную важность в глазах всех смирных и прямолинейных женихов. Сохрани, Боже, влюбиться в невесту другого. Такой смиренник потерял бы голову, будь он на моем месте. Но что сталось бы с ним, если бы его напряженные поиски увенчались, наконец, успехом с придачей ошеломляющей новости? Она невеста. Мне же до этого мало горя. Жених, на мой взгляд, лишь комическое препятствие. А я не боюсь ни комических, ни трагических. Избегаю лишь скучных. До сих пор, однако, я не добился ни малейшего сведения о ней, хотя и перепробовал все средства. Может быть, она вовсе и не живет здесь, в городе, может быть, она из окрестностей, может быть. Я готов с ума сойти от всех этих «может быть». Но чем больше я беснуюсь, тем больше их является. Напрасно я постоянно ношу с собой деньги на случай внезапной поездки, напрасно ищу ее на балах, на гуляниях, в театрах, концертах. Положим, неудачи эти отчасти даже радуют меня, девушку, чересчур занятую подобными развлечениями. Не стоит и завоевывать. В большинстве случаев ей недостает врожденной естественности. Прециозы не так редки среди цыган, как на светском базаре, где продают себя молодые девушки, конечно, сами того не сознавая. Еще бы. 12. Да-да, дитя мое, зачем вы не оставались спокойно под воротами? Решительно нет ничего дурного, если молодая девушка укроется от дождя под воротами. И сам всегда делаю так, если у меня нет с собой зонтика. Иногда, впрочем, если есть, как вот теперь, например. Кроме того, я могу назвать вам многих очень и очень почтенных и солидных дам, которые ничуть не поколебались бы сделать на вашем месте то же самое. И в самом деле, что-то дурного. Становишься под воротами совершенно спокойно, спиной к улице. Прохожие не могут даже знать, стоишь ли ты или собираешься войти в дом. Но крайне неосторожно спрятаться за воротами наполовину отворенными. Это, как вы увидите, не проходит даром. Согласитесь сами, что чем больше стараешься спрятаться, тем неприятнее, если тебя откроют в твоем убежище. Нет, если вы действительно хотите спрятаться от дождя, то следует стоять смирно, отдавшись под защиту своего доброго гения и всех ангелов-хранителей. Особенно же ни под каким видом не следует выглядывать из ворот, смотреть дождик. Если же непременно хотите, то нужно сделать твердый, решительный шаг за ворота и серьезно посмотреть на небо. А если вы так полулюбопытно, полузастенчиво слегка высовываете голову,